что случилось, Цунаде? Как понимаю, все пошло не по твоему плану. Уже более уверенно стоя на ногах, спросил Джирая. Пришла на встречу, чтобы пообщаться с нашим общим другом, но меня разозлило то, что он сказал. Думала его прибить, но тут вмешали эти в странных плащах. Сначала думала его подмога, но нет, они атаковали его в первую очередь, как и он их в ответ. Когда я собралась уйти, они мне не дали, оказывается, на меня кто-то дал заказ. Не странно ли это, после всего, а еще сейчас выясняется, что они пришли за Наруто, многообещающие ребята. А еще один из них последний Учиха Ренегат, который вырезал свой клан, Учиха Итачи. Так, что я не могу понять, что здесь творится, и это меня бесит. Пока они обсуждали ситуацию, мои клоны заняли позицию для быстрого реагирования, это заметил Итачи и дал знать своему компаньону Кисами. А вот Рачимару, видать, уже вырабатывает чуйку на мои ловушки, вон как закрутил головой. Больше не раздумывая, я дал команду клонам начинать, а целью выбрал Кисами. По смутным воспоминаниям, он очень трудный противник для Джинчурики, из-за способности поглощать любую чакру с помощью меча, и от него больше всего шло жажды крови. Вот, что значит шиноби С-класса, все бросились в рассыпную, видать, уже все знают о моей манере заманивать противников, что становить очень плохо для меня. Но вот, что они не ожидали, что я смогу активировать барьеры сегментами, сначала разъединил Кисами с Учихой, а когда он попытался выскользнуть из западни, она захлопнулась, но он успел активировать какую-то технику, которая стала заполнять очень быстро барьер водой, только чудом удалось успеть подорвать заряд. Из-за малого объема самого барьера взрыв должен быть намного мощнее, но и напряжение от взрыва должна возрасти. Назад, барьер не выдержит. Стал кричать своим за пару секунд до падения барьера, но удалось уйти только метров на 100, как ударной волной нас всех отшвырнуло на приличное расстояние, а потом еще и сверху обрушился шквал воды. Но кроме дискомфорта и испорченной мокрой одежды, эти эффекты не смогли ничего сделать. А по моим чувствам прошла концентрированная жажда крови, и вот она уже была направлена на меня. Посмотрев в направлении, откуда оно исходит, мне предстал весь в крови Кисами, у него из глаз и ушей текла кровь. Орочимару, не раздумывая, призвал огромную черную змею с помощью Кабуто. Цунаде и Джирая, переглянувшись, призвали своих защитников. Кисами что-то орал и регенерировал на глазах, а я стал создавать в руке Одама Расинган и помчался в сторону противника, но была не судьба, я забыл про остальных, а они обо мне нет. На моем пути появился Итачи, Цукуёми, и я почувствовал, как меня куда-то затянуло. Ну что же, теперь ты в моей власти, ты испытаешь море боли. Пока я болтался распятый на столбе, он задвигал свой злодейский план. Да, да, с линцой ему ответил. Ты думаешь, что такой страшный и мне положено трястись? Разочарую, на меня вся твоя фигня не подействует. А-а-а, черт, что за чертовщина? Не может быть, на меня же нельзя повлиять с помощью гендзюцу, но кол, попавший в левую руку, доказал обратное. И как тебе, говорит, растягивая слова, Цукуёми, это вершина развития шарингана. Даже простой шаринган не может отличить разницу между гендзюцу и реальностью. И всадил еще один кол, только уже в правую руку. Мой маленький братик думал меня победить всего с тремя томоэ, как же он глуп и слаб, но он многое поведал о своем друге. А теперь левая нога. Да, что за чертовщина? Такое ощущение, как от настоящего ранения, пытаюсь отключить болевые рецепторы, но не помогает. Когда кол попал в правую ногу, у меня как пелена развеялась сознание и высветилось сообщение. Вы попали под атаку высшего порядка. Атака. Попытка сопротивления. Провал, атака, попытка сопротивления, провал, атака, попытка сопротивления, провал, атака, попытка сопротивления, успех. Увидев на лице Итачи замешательство от того, что атака не принесла ожидаемого эффекта, пока он не предпринял новую попытку, я направил пси-энергию к глазам и увидел толстый полуживой щуп, который был соединен с моей головой. Напитав голову энергией, я почувствовал, как я стал изменяться. А вот щуп еще держался, пришлось создать тонкую пленку поверх головы, и это наконец-то мне помогло избавиться полностью от влияния полуживого щупа. Мои руки почувствовали свободу, и для полной уверенности я нанес удар по этому щупу напитанной энергией рукой. Из-за этого щуп растворился, из левого глаза Итачи вышла черная капля, а на лице появилась гримаса боли. Посмотрев на себя, понял, что тело приняло мой облик из внутреннего мира. Что же это за техника, которую он применяет? Что ты такое? Пытаясь меня обойти сбоку, говорит Учиха, который уже справился с болью, а позади него стал формироваться новый щуп. Ты не человек, а ты не знал, что долгое сожительство с демоном внутри влияет на носителя. А сам пытаюсь найти возможность выйти из этого иллюзорного мира. Мой энергетический щуп стал прощупывать окружающее нас пространство, и мне удалось наконец-то найти аналогичный щуп, который был на мне, который уже связывал Итачи и мир, и тянул он непомерно много смешанной энергии чакры с чем-то очень темным. Мои манипуляции почувствовал Итачи, но не успел ничего предпринять, я прервал подпитку, и мы снова появились в реальном мире. Но тут никто не стоял без дела, моей заминкой воспользовался Кабуто, который нанес удар кунаем мне в живот, хорошо не в сердце, как-то не особо сильно хочется проверять свою регенерацию на этом важном органе, но кунай был с ядом, аналогично тому, что уже на мне проверяли суновцы. Наложен негативный эффект отравления смертельным ядом. Смерть через 60 секунд. Иммунитет к ядам, статус меняется на тяжелое отравление. Повторное отравление, иммунитет усилен, статус меняется на среднее отравление. Скорость восстановления жизни минус 35% на 23 часа 58 минут. Естественная регенерация замедлена на 50% на 23 часа 58 минут. Скорость восстановления энергии минус 35% на 23 часа 58 минут. Отпрыгнув в сторону, стал концентрировать медицинскую чакру в ране. Она стала неспешно зарастать, а на поле произошли изменения. Джирая, используя жабьи карати, схлестнулся с кисами, а ему помогали вызванные две большие жабы, одна со странным шипастым посохом, а другой с двумя мечами. Жабы уменьшали подвижность, а Санин наносил удары. Цунади пытается удержать Рачимару, что ей вполне удается из-за неспособности ее противника пользоваться руками, а значит и техники, но он все время плюется змеями изо рта, у них паритет. Кабуто остановился в стороне и ожидает действия яда, контролируя его передвижение. Я краем глаза увидел, что Итачи получил откат от неправильно завершенной техники и его шатает. Это же заметил я Рачимару. Прости, Цунади, но мы поиграемся попозже, к тому моменту ты поймешь, что сделала ошибку, не согласившись на сделку. Но такой шанс нельзя упускать, Манда, не пускай ее. Соскочив со змея, Рачимару помчался в направлении ослабшего Итачи. Из его рта появился кончик меча, но он не успел добежать. «Ничему не учишься», — сказал тихо Учиха, отслеживая передвижение Орочимару. Цукуйоми. Змеиный Санин замер на одном месте, но это уже было тяжело уже для самого Учиха. Ему пришлось закрыть оба глаза, и из них потекли кровавые слезы. «Демон с тобой, тебе недолго осталось», — чертыхнувшись, сказал очкастый и устремился на помощь к сенсею. А сам я создал пятерку клонов, отдал все взрывные куны и отправил к Цунаде, распечатал последних клонов-барьерщиков на помощь Джирае. А я сам, не дожидаясь, когда затянется рана, устремился за Кабуто, создавая по-простому Расинган на обоих руках. Достигнув с моей скоростью его было нетрудно, уже хотел приголубить одним из Расинганов, но он этого только и ждал, в последний момент делает сальто назад, а в воздухе запускает отравленные иглы уже по мне. Но в этот раз уже я не стоял истуканом, а на пределах возможностей ушел из-под атаки и сделал ход в сторону с разворотом, чем и попытался воспользоваться Кабуто, но он не ожидал, что я могу кидаться Расинганом, который, попав ему в живот, почти разворотил ему там все, но ударивший рядом с нами хвост, бившийся от боли призванный змей, нарушил концентрацию, и техника прекратилась, и мне пришлось уходить прыжком вверх. Пришедшая память от пятерки клонов поставила все на свои места, они решили действовать как шахиды, наверняка. Приблизились на минимальное расстояние атаки и закидали нижнюю часть змеи в одном месте взрывными кунаями, выведя ее из боя, но их придавило хвостом, зато работу выполнили наверняка. Кабуто был скрыт пылью и дергающейся змеей, но думаю, он не сможет быстро излечиться, но вот Учиха был идеальной мишенью. Да и, если честно, я давно задумывался о его глазах, а так его вроде должен убить Саске, но думаю, он не будет против, если это сделаю я, а еще он будет обязан поделиться наследством брата, в виде глаз. Для верности, создав и развеяв клоны, я отдал команду не пускать ко мне кисами, который единственный мог мне помешать, а сам создал маленькие расинганы на пальцах, не хочется испортить случайно глаза массивными техниками, устремился к Итачи. Преодолев половину расстояния, что-то сверкнуло, а потом я услышал. На меня не действует одна и та же атака, дважды. Чертов кисами, умудрился разрушить барьер с помощью меча, Он его остановил всего на пару секунд, да он поглотил всю чакру и стал регенерировать с бешеной скоростью. «Сколько чакры, спасибо, демоненок, и прощай, Наруто, берегись!» — крикнул мне Джирайя, устремившись ко мне, пока я формировал во второй руке большой расинган, в надежде им притормозить рыбоголового. Но не получилось, я своими глазами увидел, как меч без сопротивления проходит расинган. Я пытаюсь отдернуть руку и уйти в сторону, делаю разворот, уводя из-под атаки тело, но лишаюсь четырех пальцев, отключаю болевые рецепторы и, завершая разворот, бью кисами в бок гостинцем, который готовил для Учихи. Но и здесь не все гладко, этот монстр может поглощать атаки и своим телом, пока противник морщится от неудобных повреждений. Я прыжком ухожу в воздух, но он не хочет меня отпускать, но ему приходится уйти в оборону от атаки крестного, а его призыв устремился на помощь слизняку для удержания поднимающегося змея. А у меня перед глазами появилось сообщение, теперь хотя бы понятно резкое ускорение. Скорость 200, плюс 20-80 к скорости, плюс 5-20 к реакции. Как ты, Наруто? Жить буду. Пряча руку за спиной, не показывая раны, снабжая пострадавшую руку ударной дозой мед чакры для быстрого восстановления. Этот монстр поглощает все мои атаки. Кисами улыбнулся своей зверской рожей на мое высказывание и получил передышку и возможность осмотреться, пока мы разговариваем, но Джирайя тоже получит передышку. Знаю, против него эффективны только дистанционные техники без использования чакры или готовые техники земли. Пока мы говорили, подоспела Цунаде. Как вы? Выдохнув, продолжила. Давно же я не участвовала в поединках, растеряла всю сноровку. С нами то нормально. А где Шизуне? Это уже я внес вопрос. Поблизости я чувствовал слабый отклик ее сознания. Она сражалась с Кабуто, но он первой атакой ее вывел из строя, сказала Синджу, оглядывая поле боя, а в чувствах поднималась вала беспокойства. Очкастый использовал отравленное оружие, смазанное смертельным ядом. Может, ей надо помощь? От моих слов она сорвалась с места и побежала в направлении, где, предполагаю, сражалась ее помощница, а лицо стало мертвецки белым. А сам ты как? Он тебя тоже же ранил? Уже забеспокоился крестный. Не спускай глаз с этого мутанта, предупредил его. Со мной все нормально, я уже раз был отравлен этим ядом, но до сих пор жив, видать, уже иммунитет на него. Кисами, немного пригибаясь к земле, стал отходить назад, закрывая все свое тело мечом в нашем направлении. «ССС, будьте вы прокляты!» Заревел змей и исчез в облаке дыма. «Как бы мне не хотелось продолжить, но должен попрощаться!» — крикнул кисами скрытый дымом, но на прощание махнул в нашу сторону мечом и послал водяной вал, от которого нам пришлось уходить. А когда поле боя рассеялось, наших противников не осталось, только в стороне было видно, как Цунаде помогает своей помощнице в лечении. Мы направились к ним. По пути Джирайя развеял свой призыв, а следом и призыв Синджу исчез. Заново поле поглотил белый дым. «Что с ней?» — смотря на мирно спящую Шизуне, спросил я, пряча пострадавшую руку в карман ветровки, которая за бой сильно пострадала. «Мы уже сталкивались на войне с таким ядом, называется убийца шиноби, очень дорогой яд, но я учила Шизуне выводить подобный, а теперь убедилась на практике, что она все запомнила. С неделю она не помощник», — а потом она с ужасом посмотрела на меня. «Ты тоже бился с ним? Дай я тебя осмотрю». И не дожидаясь ответа, она засунула руку через прореху в моей ветровке в районе живота и активировала Шисинно Дзюцу. «Не понимаю, но твой организм сам борется с ядом, а еще все твое тело наполнено мед чакрой и любое вмешательство отторгается. Не знаю, что накрутили родные, но мне помогает моя печать». А позади меня стал раздаваться всхлип и попытки удержать смех от крестного. «Что я сказал смешного? Да и ситуация неподходящая для твоего поросячьего смеха. Ахха, что на тебе надето?» И стал показывать пальцем на мою одежду, а там у меня штаны приказали долго жить, и среди прорех стало видно изготовленные на заказ бронетруселя. «Это трусы верности? Ахха, кому соблюдаешь? А может, ты из-за этого боялся со мной ход и остановился, поняв, что его могут прибить? Иди ты в баню, старый извращенец, это для защиты». Наш диалог немного разрядил обстановку, а я, пользуясь псионикой, стал отбирать негатив из присутствующих, в особенности из Цунаде. Такое ощущение, что у нее стоял усилитель на негативные ощущения. «Ладно, хватит, ты же не хочешь, чтобы я о тебе кое-что рассказал? Ну, что, мне начать? Нет, молчи, иначе перестану тебя учить. А увидев интерес во взгляде своей подруги, он уже залебезил. А хочешь, ты сам на выбор сможешь попросить меня обучить тебя любой технике? А вот тут уже у меня проснулся интерес. Идет, пока он не дал заднюю. И, что же он там такого делал? Немного угрожающе начало Синджу. Расскажи мне, Наруто-кун. Ох, жеш, я чё-то жрать захотел. Ну бывайте, я в гостиницу. И взяв максимальную скорость, рванул подальше от этого спектакля. Они вернулись в гостиницу спустя 2 часа. Шизуне выглядела паршиво, даже не могла сама передвигаться, так что транспортом был мой крестный, у которого была большая шишка на голове, последствия разговора с подругой. В гостинице мы пробыли 3 дня, пока Шизуне не смогла сама передвигаться, а я все время был занят изучением выданной мне Цунади техники. Поначалу не было понятно, для чего вообще нужна эта техника, но постепенно, по мере практики, удалось увидеть, как создаются чакра-каналы, но они были маленькие и хилые. Задавая уточняющие вопросы, стало понятно, что Синджу доработала стандартную технику выращивания основы формирования чакра-каналов и переосмыслила благодаря своей практике. С помощью этой техники возможно создавать и залечивать чакра-каналы в глазах. Очень ценное умение, особенно при лечении пользователей додзюцу глаз, после того как те перенапрягут свои зенки сверх меры после тренировок или боев. У меня пока не выходит создать плотный и стабильный поток мед-чакры и долго его поддерживать, но я не сдаюсь, каждый день создаю по 40 клонов, которые постепенно продвигают меня в нужном направлении. Тут не получится разделить работу между клонами, но можно ускорить изучение техники. А техника мне с каждым днем кажется все нужнее и нужнее. Это же решение, как я думаю, проблемы Мангека Шарингана. Но после того, как увидел действие техник, уже не сильно уверен, что слепота – это простая перегрузка глаз, там зарыто что-то посерьезней. Ко мне стало часто заходить Цунади и иногда еще Шизуне, все расспрашивают меня про мое здоровье, про случаи на миссиях, проверяли мою регенерацию, сначала думали, что вопрос в делении клеток, но они не могут заметить ухудшение их состояния, а я стараюсь больше молчать, нежели доказывать. Но благодаря их приставанию ко мне, я очищал Синджу от странных психологических закладок, они были направлены именно на слова и усиление настроения. Так, к примеру, Цунади с удивлением восприняла то, что уже не боится вида крови, специально надрезала себе палец и никак на это не отреагировала. Теперь Джирая стал меньше получать звездюлей, но с его старанием это было почти незаметно. Но, как ни парадоксально, игровая зависимость и любовь к Саке остались, это было ее манией, которые она с любовью в себе взращивала. Конечно, она стала более собранной и меньше проигрывает, да и напивается теперь не каждый день, но тут я бессилен. В пути уже неделю, а у меня начинает проявляться прогресс в изучении техники. Прилагая всю силу своей воли, удалось создать маленький кусочек чакра-канала, но если его не закончить, то он разрушается. Но как же я был рад этому. Уже давно у меня не было такого подъема в изучении чего-либо нового. Быстро прибыть в деревню не получилось. Приходится останавливаться в каждом городе на пути, где Цунади решает свои проблемы. Из наблюдаемых странностей заметил, что чем ближе мы к селению Листа, тем меньше себе позволяет Синджу вести развязный образ жизни. И стало возвращаться избиение извращенца Санина за любой проступок неподобающего поведения для его статуса. Да и мне пришлось не вылезать из брони труселей, от греха подальше и забыть про публичные дома, но у меня было чем заняться, а вот Джирая изнывал от таких правил. За 2 дня до прибытия в деревню и 2 с небольшим недели с момента, как я принялся за технику, у меня наконец-то получилось вырастить полноценный канал чакры, чем не применил похвастаться. Все же мне нравится путешествовать и трудные задачки. У меня получилось. Приплясывая, сказал я. Я это сделал. Что ты там сделал? Спросил, позевывая Джирая, заходя в нашу комнату. Я одолел этот чертов чакра-канал. У меня выходит его создать полностью. Хе, пойду обрадую Цунади. Потирая руки в предвкушении и со счастливой улыбкой, умчался крестный к своей подруге. Цунади устроила самый дотошный тест по изученной технике, заставила меня вырастить при ней еще один канал, который съел последние мои силы. А после она все пыталась меня уличить в мошенничестве, но все безрезультатно. Печально выдохнув, она признала, что я все сделал правильно, осталось набить руку на практике, чтобы сил хватало больше, чем на пару-тройку каналов. Вот держи, ты заслужил. Сняв с себя кулон и повесив мне на шею, сказала Цунаде: не стоило мне со своим везением спорить, зато теперь ты можешь гордиться, что носишь кулон первого Хокаге. Смахнув слезу, она обратилась к Джирае: ладно, пошли отметим за твой счет успехи твоего подопечного. Увидев печальную рожу Джирае, я не смог не прыснуть от смеха. Когда они вышли, у меня появилось время прочитать всплывшие сообщения. Артефакт. Ожерелье силы. Ускоренное восстановление чакры Макутан. Ускоренная регенерация жизни. Возможно поглощение. Кристалл силы. Варианты поглощения. 1. Интеграция Макутана в чакра-систему пользователя. 2. Увеличение скорости регенерации чакры плюс 40 йетмин. 3. Получить внеклассовое умение укрощения демонов. Поразмыслив, решил не торопиться, особенно, если Цунаде узнает, что кулон пропал. Мне лучше сразу стать Нукинином, не дожидаясь, пока меня убьют. А то меня их проверки немного и так стали нервировать, а поводу лишнего лучше не давать. А спустя 2 дня мы наконец-то вернулись в деревню, которая уже не была в таком плачевном состоянии, как на момент нашего ухода. Имя. Наруто Узумаки. Истинное имя. Раса. Чакра Юзер 1-4 Кицуне Джинчуурики. Звание. Чунин. Возраст. 13 лет. Ур. 39. Прогресс. 201 233 241 500. Жизни. 81 700 йет. Риген. Плюс 97 йет мин. Чакра. 82 580. Плюс 1 000 000 йет. Риген. Плюс 172 3 йет мин. Псионика. С 5. Количество пси-энергии. 917 040 йет. Риген. Плюс 14 01 йет мин. Сила. 211. Ловкость. 206. Скорость. 201. Выносливость. 285. Интеллект. 504. Контроль. 377. Мудрость. 226. Чакра. 329. Удача. 302. Свободные очки. 79. Джинчуурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 1 000 000 йет. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Вы квартирон Кицуне плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни плюс 40 йет мин. Скорость восстановления чакры плюс 90 йет мин. Контроль над чакрой Биджу. 212 единицы. Глава 8. С внешней стороны деревня была восстановлена до первозданного состояния, а некоторые места стены были видно усилены для предотвращения такого легкого разрушения в дальнейшем. Появились смотровые секреты. Если бы не контроль пространства, который вырос с 10 до 40 метров, я бы и не заметил узкие окошки на вершине стены. Постоянно не получалось держать контроль пространства, постепенно начинало усиливаться давление в висках и приходилось отключать или ограничивать маленькой областью технику. Также можно было контролировать чувствительность. Если увеличить приток энергии, можно отслеживать и очень мелкие объекты, как жуков. В таком состоянии очень трудно работать, а вот если в жуке есть чакра, требуется намного меньше энергии для их обнаружения. Охрана на ворота была усилена, теперь вместе с 2 неразлучными братьями Шиноби была команда генинов, состоящая из Хьюга Абурами и Нузука, занимающиеся тщательным досмотром грузов. Двое занимались детальным досмотром поклажи, а вот Абурами контролировал жуками людей, подсаживая их на одежду. После случая в лесу, я стал особенно тщательно отслеживать этих мерзких чакра жуков, незаметный враг. Теперь понимаю, почему их клан так недолюбливают, но не мне их обвинять в нечестной игре. Пройдя контроль в деревню, я хотел по-быстрому отделаться от компании и двинуть по своим делам, узнавать последние новости, в особенности проверить, что с Карин, где она вообще проживала, так как дом разрушен, а денег оставил я не так уж много. Но пришлось поумерить пыл. Джирая настоял, что сначала пойдем к Хокаге отчитаться по миссии, а дальше уже могу идти по своим делам, как-никак я уже чунин. Передвигаясь по земле, мы пошли к башне Хокаге, разглядывая восстановленную центральную улицу. Трудно было не заметить, новые дома стали выше, большинство магазинов теперь находились в одном здании, заметил новые вывески гостиниц и ресторанов. Видно, что даже в этой ситуации нашли положительные моменты, стали продумывать на будущее, планировку и размещение. Заметил также, что патрулей стало больше, и не только шиноби, но и простого народа со специальными яркими нашивками листа на плече, по образу полиции Учиха. По пути удалось застать расчищенный квартал красных фонарей, а он не пострадал от нападения. Возможно, есть договоренность у сторон не трогать квартал развлечений при нападениях. Джирая по привычке хотел заглянуть в дом Услад, но только сделав шаг в сторону, был придавлен волной ки, исходившей от Цунади, которая уже сжала инструмент возмездия в кулак. У Крестного появилась испарина на лбу. Он стал метать взгляды по сторонам, ища пути отступления. «Пошли быстрее», — выдохнула сквозь зубы Цунади. «Потом на город полюбуюсь, а то тут некоторые прям в нетерпении», — закончила язвительно, посматривая на своего друга. До резиденции добрались в темпе вальса. На входе к Хокаге нас поприветствовал измученный клерк. Завидев нас, он обрадовался и в голос перенес визит остальных просителей на неопределенный период. Один напыщенный индюк в смешной высокой шляпе попытался громко возмутиться, представился самым-самым доверенным дайме, но появившийся Анбу только своим видом успокоил начинающуюся разборку. «Как понимаю, это уже не первый такой случай. Нас, вежливо кланяясь, попросили входить. Сколько раз здесь бывал, а такого цирка не видел». За столом, заставленным бумагами и приказами, сидел Харузин. На его изможденном лице проступило еще больше морщин, цвет лица стал сероватым, но по глазам было видно, он еще не сдался и поборется. «Сначала мы доложились по заданию, коротко пересказали наши поиски Цунади, стычку с врагами и обратную дорогу. После уже в неформальной обстановке стали обсуждать главную проблему. Я рад, что вы успели, думал, не дотяну. Надо было решить накопившиеся проблемы до прихода, учитель. Я не могла оставить все как было». «Правильно, нельзя сильно затягивать с этим. Видишь, я затянул, а теперь мучаюсь», — тяжело переведя дыхание, продолжил. «Даже помереть спокойно нельзя. Многие готовы урвать себе кусочек в такое непростое время, когда наоборот надо сплотить наши ряды. Кто-то доложился дайме о моем плачевном состоянии, теперь каждый день меня навещают многочисленные его помощники, следят, когда я представлюсь шинигами, чтобы вместе со старейшинами взять власть в свои руки. Я думаю, что смогу помочь отложить визит к шинигами, если все так, как рассказывал Джирая. Давайте не будем затягивать, начнем здесь. Шизуни, сбегай в больницу за нужными лекарствами и компонентами, ты знаешь, что надо взять». На вопросительный взгляд Сарутоби она сказала: «Первый и самый главный сеанс проведем в личной комнате, чтобы стабилизировать состояние». «Хорошо, здесь все и проведем. Не хочу афишировать раньше времени, что я пошел на поправку. Пусть стервятники остаются в неведении. Тогда мы с Наруто пойдем и не будем мешать, у нас тоже есть дела». «Кому, что?» «Аджирая пытается откосить от работы. Наруто останется, будет мне помогать в лечении. В самом начале процедуры понадобится много чакры, моего запаса будет недостаточно. Я видела, что у маленького гения ее очень много. Он может преобразовывать чакру в медицинскую, и мы сможем заменить им трех ирининов В класса, если не больше. Ну вот, теперь меня как батарейку будут использовать», — печально сказал я и попрощался со всеми планами на сегодня, а возможно и не только на сегодня. «Вот злыдня из-за вшивого кулона теперь будет на меня дуться. Перестань ныть, у тебя будет возможность наблюдать, как я начну восстановление разрушенного очага чакры, а это многого стоит и будет большим подспорьем тебе в будущем». Цунади подошла к Хокаге и помогла ему подняться из-за стола. «Давай, Джирая, иди по своим делам, ты здесь лишний. Наруто, нажми на рычаг в стеллаже». Она показала на неприметный выступ у стеллажа с бумагами, который открывал еще одну потайную комнату, помимо той, в которой находятся свитки Хокаге. В комнате находился удобный большой диван и маленькая кухонька. После открытия двери в стене, в кабинет заглянул анбушник, по движению руки Хокаге исчез, встав на стражу, а по комнате прошло возмущение установленного полога против разного вида сенсоров. «Уложив Хокаге, мы стали готовиться к сеансу лечения. Я сел возле дивана в удобную позу для медитации, и мне пришлось начать переговоры. Курами не очень нравится, что он опять может остаться без чакры и опять сидеть внутри клетки, когда я отрываюсь. Пришлось поклясться ему, что, если останется чакра, я его выпущу погулять». Пришла Шизуни и принесла обезболивающих, пилюль для восстановления чакры и большой диагностический свиток, который меня заинтересовал, но пришлось умерить свой пыл. Пришлось вставать и помогать выносить из комнаты диван и некоторую мешающую мебель. В центр свитка уложили Харузина, и мы начали восстановление. По словам Цунади, Хокаге оставалось не больше недели, много каналов уже отмерли. Только с шестого раза получилось подстроиться под чакру Цунади, она у нее была более концентрированной, чем у меня. Я вливал медицинскую чакру в ее очаг, а она уже в свою очередь использовала чакру на формирование чакры ядра. Она формировала чакра-канал очень тонкой нитью и закручивала в клубок вместе старого чакры ядра. При таком способе передачи энергии, были потери чакры значительные, от меня убывало по 30 единиц чакры в секунду, а восстанавливалось по 3, каждую минуту я терял 1680, а использовалось процентов 80 переданной чакры, но тут был и плюс, шкала прокачки контроля стала подниматься как на дрожжах. На третьем часу, Цунади стала со смесью волнения и удивления посматривать в мою сторону, конечно есть чему удивляться. Ей уже пришлось один раз разгрызать пилюлю для восстановления чакры, а я, не прекращая все вливаю большие объемы медицинской чакры в нее. Четвертая часть моего запаса уже израсходована, но я пока не хочу рисковать и употреблять таблетки в итоге получая дебаф. У меня еще есть надежда, что у меня останутся силы на завтра для решения моих накопившихся дел. К этому моменту была сформирована основа, можно назвать семечко, на которую уже будут накручиваться более толстые нити, которые будут соединяться с остатками уже немного деградированных старых родных каналов, но некоторые из них можно восстановить, а остальные уничтожались и за место них формировали новые еще не окрепшие. Все время старик был в сознании, у него оставались силы, только отвечать на некоторые вопросы Цунаде и терпеть боль. На пятом часу, когда количество чакры стало половина моего запаса, мне все же пришлось закинуться уже своими концентрированными таблетками, которые увеличили выработку чакры до 12 единиц в секунду. Сильно концентрированные чакровосстанавливающие пилюли. Скорость восстановления чакры 400% на 5 часов, после дебаф. Скорость восстановления чакры 1% на 5 дней. Из-за побочного действия я еще никогда и не употреблял эту пилюлю. Эти препараты делают Акимичи, и они очень дорого стоят. Брал не из-за нужды, а на всякий случай. Мало ли куда меня могло занести, а зная часть канона такие штуки желательно носить с собой постоянно, как раз испробую ее действие, и, если все будет нормально, надо будет еще закупить пару штучек, деньги сейчас позволяют это сделать. После приема сразу почувствовал прилив силы и желание побегать, которое пришлось рубить на корню. Подходит к концу уже 12-й час операции. На дворе уже ночь. Во всем здании включили электричество, и я чертовски голоден, но никого не пускают. К этому моменту, уже сформировался очаг и появились новые ответвления, старые были подключены в новую общую сеть каналов. Но пока по всей этой конструкции циркулировала, только чакра Цунаде. По обмолвкам, которыми перекидывались Синджу и ученица с моими уточнениями, вырисовывается следующее: надо дать этой системе укрепиться в тканях пользователя. Так что пару дней будет вливаться медицинская чакра, через специальные каналы в области живота, когда очаг немного укрепится, будем снижать количество циркулирующей чакры по системе и ждать и поддерживать этот минимум, пока организм не станет вырабатывать чакру сам, и тогда останется, только ждать и надеяться, что все приживется, и не пойдет отторжение. Удалось поднять контроль на 25 очков, тем самым довел свой контроль до 400 и получил стандартный бонус на уменьшение затрат чакры, но это еще одна монета в мою личную копилку развития, и контроль над чакрой Биджу тоже улучшается, благодаря непрерывному ее фильтрованию в течение 12 часов, контроль поднял до 251, до техника, класса. Удивил ты меня, Наруто. Развалившись в кабинете на диване, сказала Цунаде, в то время как я присел у стены и прислонился спиной к стене, растирая руки, по которым проходили судороги. То, что мы сделали, это невероятно. Процедура восстановления очага проходит в 3 этапа и занимает 3 дня, а все из-за нехватки чакры. И 3 дня занимает создание очага в условиях клиники, где можно позаимствовать чакру у других ирининов, а самой мне пришлось бы лечить как минимум неделю. Но вот с тобой мы смогли все сделать за один неполный день. Но, что более впечатляюще, всплеснула руками вверх, но тяжело их опустила. Ты еще способен спокойно стоять, когда ты должен от невыносимой боли в руках кататься по полу, из-за большого объема пропущенной чакры через них. И, что, это преступление? Уже растирая лицо, ответил я. Я тренирую контроль, сколько себя помню, черт побери. Что, вас все удивляет? До меня никому не было дела, до получения ранга Генина, но мне было без разницы на это, а я, чтобы вы знали, тренирую контроль с 5 лет. Так, Чему удивляться, когда все играли в игры, я тренировался в контроле и увеличении резерва, так, что прекращайте уже меня изводить своим недоверием или быть сильным у нас теперь преступление, психанул на их подозрения. Прости, но очень уж выбивает из колеи твои возможности. У меня самой на изучение и овладение техники выращивания каналов чакры ушел год, а работать на нынешнем уровне пришлось работать 20 лет, а ты схватываешь все на лету. Но подумав, добавила, наверное, это за меня говорит, зависть. Ладно, проехали. Так, что дальше? И можете радоваться, у меня истощение, на целую неделю я вам не помощник. Самое главное мы сделали, теперь жизни учителя ничего не угрожает. Ты можешь быть свободен, но по пришествию недели я тебя жду в больнице, такой талант надо развивать. А я и Шизуни останемся и будем попеременно контролировать приживление. Если вы у меня талант нашли в области Ирининдзюцу, то у моей новой родственницы дар с большой буквы, ее зовут Карину Зумаки. Она, как понимаю, сейчас помогает в госпитале, обратите на нее внимание, ей будет полезно у вас поучиться. Пусть ее внимание не будет сконцентрировано на мне одном. Ладно, это разговор не быстрый, мне и правда надо на нее сначала посмотреть, перед тем как делать решение. Когда я вышел, меня встретил сонный клерк, он организовал поздний завтрак для меня и отправил 3 большие порции в кабинет, а меня разместил в новоотстроенной общаге, поблизости от резиденции. К концу ужина закончилось действие таблетки и скорость восстановления чакры упал до 2 единиц в минуту, и начался неприятный зуд по всему телу, который только усиливался. В общем, у меня осталось чуть больше 120 000 чакры и их придется растянуть на 5 дней. Всю ночь меня бросало, то в жар, то в холод, а система молчала, никаких сообщений не выводила. Проснулся не выспавшийся, весь матрас был мокрый от пота, который катился градом по телу. Встав и размявшись, боль в костях стала понемногу утихать, остался только неприятный дискомфорт в районе запястья рук, но его можно и потерпеть. Сполоснувшись и согнав утреннюю хандру и ощутив свежесть тела, направил я свои ноги в сторону парка поблизости, развалившись на траве под солнцем, и стал думать, на природе мне думается лучше. Раз мне дали выходные, то их надо провести с пользой, решил часть дел решить самому без использования клонов. Еще не знаю, где может понадобиться чакра в эти дни, а мой внутренний голос напомнил о уговоре, что его надо выпустить, он тоже хочет отдохнуть от клетки. Как ни жалко было чакры, но я всегда держу свое слово, особенно в этом мире, где ложь на каждом шагу, так хоть перед собой буду честен. Потратив полчаса на формирование крепкого клона и половину от всей чакры, я выпустил Курому на свободу, но этот упырь меня ограбил на 10 000 рё за его работу по поставке чакры мне. Проводив его довольную рожу, я опять прилег и стал продумывать, чем заняться сегодня без шума в голове. Первое, надо решить вопрос с землей. Как-то не было времени спрашивать у Хокаге, что с нашим уговором, но думаю, клерки в курсе по моему делу. Второе, надо зайти в банк и открыть счет. Как и советовал мне Джирая, шиноби дают хорошие бонусы по хранению денег. Если честно, мне это не нужно, но вот жизнь показывает, что меня могут выдернуть в любой момент и не всегда удобно оставлять, надеюсь, родственников без средств к существованию, думаю, мое хорошее отношение к Карин со временем окупит себя и у меня действительно появится семья, и думаю, этого будет пока достаточно, дальше буду действовать по ситуации. Перед тем, как пойти в администрацию, я одел на себя жилет Чунина, как-никак, а статус, оказалось, не зря я это сделал, так как полноценным шиноби не надо стоять в долгих очередях, а она сейчас очень большая после случившегося в деревне. Выслушав мой вопрос о увеличении моего участка, вызвали молодого парня с новой картой, где уже были нанесены размеченные участки под застройку. Хокаге действительно постарался увеличить мой участок, сейчас он напоминал прямоугольник, общей площадью 16 соток, 32 метра вдоль дороги и вглубь 50 метров, и арендная плата осталась старой. Теперь я смогу сделать нормальную малую тренировочную площадку и полноценный сад для отдыха. Составление новых бумаг и сбор всех подписей, с дополнительной оплатой 400 000 за 5 лет вперед решил внести, заняло у меня 2 часа, в прошлый раз целый день пришлось убить, но тогда помогали клоны, и я не заморачивался. Наведался в банк, там меня на входе встретила красивая улыбчивая девушка, которая объяснила, в какой кабинет мне надо обратиться и что делать. Создал общий счет и положил 500 000 рё на него, оставив у себя чуть больше 800 000 рё на отстройку нового дома. Этим счетом могу пользоваться я и Карин. Ей надо будет зайти позже, сделать фото и оставить свою подпись с отпечатком пальца. Для нее будет ограничение на выдаваемые деньги 30 000 рё в месяц. Так как я стал чуниным, мои деньги будут лежать на 2% накопительном счете, и с меня не будут браться дополнительные деньги за обслуживание. После запланированных дел решил проведать Карин и попросить, чтобы она в свободное время забежала в банк. С пустыми руками навещать я решил, будет плохим тоном, заскочил в ресторан на Кимичи, прикупил две порции их фирменных мясных блюд на вынос и свежих сладких пирожных к чаю. Карин нашлась в комнате отдыха, она запаривала себе на обед бомж-пакет, вид у нее был замученный и не выспавшийся. «Так, бросай эту вредную еду, я приволок настоящей еды». Она сначала не поняла, что происходит, а потом бросилась мне на шею. «Ну, что за телячьи нежности, сейчас я все уроню и мы останемся голодными и будем вынуждены есть эту отвратную лапшу. Наруто Ниисан, вы вернулись, как же я рада, что с вами все в порядке». У нее проступили капельки слез. «Сначала вы быстро отправились на задание, без объяснения, потом доставили Саскисана, а мне ничего не говорили. И зачем плакать? Так, вытирай слезы и давай распаковывай наш обед. Сначала поедим, а за чаем со свежей сладкой выпечкой мы и поговорим о делах насущных». Вытерев рукавом слезы, она принялась доставать и расставлять обед на столе. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы погрузились в приятное поглощение вкусностей, приготовленных мастерами клана Акимичи. «Так, ел бы и ел, умеют же вкусно готовить. Давай я заварю чай, а ты пока расскажи, что было, пока меня не было. Когда ты прислал ко мне клона с известием, что тебя срочно направляют на миссию и деньги, я не сильно переживала, так как была занята работой. Но спустя 3 дня, поступил в тяжелом положении Саски Учиха. Краем уха мне удалось услышать, что те, кто напал на Джоунинов и Саскисана, охотились на тебя. Я стала переживать, просила рассказать, что с тобой у Гая-сенсея, но он разводил руками. К Хокаге на прием попасть я не смогла, идти мне было некуда, дом разрушен, спасибо Сакуре, она мне очень помогла разговорами и поддержкой. Тебе не стоит за меня сильно переживать, меня хрен убьешь, как ни старались, а все напрасно, я как таракан, живучий. Насчет дома, я скоро начну его восстанавливать, мне дали неделю на отдых, постараюсь управиться. Кстати, вот бумага, с ней сходишь в банк, тебя занесут в пользователи общим счетом, который я открыл. Зачем мне деньги, я и те еще не потратила. Меня приняли в штат больницы, и я получила свой первый ранг медика, теперь я сама зарабатываю деньги. Лишними деньги не будут, возможно, меня еще куда-нибудь выдернут. Не бегать же потом и волноваться, как ты здесь. Ничего странного не происходило, вроде, нет. Да и времени, честно, почти нет. У нас до сих пор аврал с пациентами, конечно, не сравнится с самым пиком наплыва пострадавших, но постоянно видеть покалеченных невыносимо, хочется помочь всем, но нет возможности. До тяжелых меня не допускают, но я помогаю по возможности всем. Я увидел, как она попыталась натянуть рукав ветровки повыше на руку. Я заподозрил неладное. «Можно взглянуть на руку?» «Нет, я просто порезалась, незачем тебе смотреть, скоро заживет». Пришлось самому смотреть, присел рядом и взял ее руку, подавив вялое сопротивление, закатал ветровку, там было видно множество некрасивых отпечатков различных зубов, от маленьких до больших, в некоторых случаях рваные края. «Как вообще, можно себя до такой степени доводить, и где водятся у нас с таким плохим прикусом люди?» «Эх, ну и зачем?» Немного подумав, прикусил себе язык, решил не читать ей нотации, сам-то не образец для подражания. Приютил у себя, наобещал 3 короба, а сам ее бросил одну со своими тараканами. Слишком сильно я заигрался, тренировки, тренировки и все. Надо исправляться, дострою дом и начну думать о будущем. Ее покусанная рука мне сильно не понравилось, пришлось потратить немного чакры, которая так с каждым моим решением становится меньше, и убрал часть некрасивых шрамов. Остальное она залечит сама, когда примет ее к себе в ученики Цунаде, такой талант на дороге не валяется, а заодно и лекцию ей прочитает, и я тут буду непричастен. Ладно, немного подлатал, так будет лучше выглядеть. А с какими глазами она смотрела на мои манипуляции? Смотри, заразу не подхвати от своего исключительного способа лечения, у человека в полости рта много заразы водится. Смотри, как ее передернуло. Откуда ты так можешь? Ты же в команде боевой направленности. Вот добьешься, чтобы тебя приняла Цунаде Синджу в ученики, так же сможешь. И помни, залог успеха – постоянная тренировка контроля и отработка медицинских техник. Не забывай, ты Узумаки и чакрой мы не обделены. Тяжело потянулся, похрустывая костями. Ладно, это все на будущее. В банк ты все же зайди, тебя там будут ждать до конца недели. Что там у нас с Саске? Я просто не успел даже узнать последние новости. Да и Сакура, где? Хорошо, зайду, если надо. Ну вот всегда так, мне еще и одолжение делают. А в чувствах непонятная каша. Сакура, она пошла домой, у нее закончилась смена. Саски-сан и ваш учитель лежат в коме в 20 палате, их состояние стабильно, какую-то важную процедуру им назначили. Через неделю, больше ничего не удалось узнать, и то это мне сообщила перед уходом Сакура. Ладно, давай допивать чай и ложись спать, у тебя слишком уставший вид, а я обещаю постараться успеть закончить с домом за неделю. А сам я забрал накопленный негатив у нее, незачем и так насиловать и перенапрягать ее организм. Надеюсь, ты опять не исчезнешь как призрак, схватив меня за руку, спросила она. Нет, не исчезну. Спокойных снов. Так Карин проведал. Хорошо, что корень не пытался к ней подбить клинья, на душе стало немного спокойней. Ладно, палата значится 20-я, пойду проведаю наших неудачников, которые решили пофилонить. Удалось уговорить меня пустить, проведать наших неудачников. На кому, это не похоже, они скорее не могут выбраться из страшных сновидений, мычат, ворочаются, под градом. Тихонечко присев рядом с Саске и дождавшись, когда медперсонал уйдет, оставив меня одного в палате, присев на край кушетки, положив обе руки ему на голову, в район висков, я сконцентрировался и стал поглощать маленькие черные отростки той странной черной хрени, которой меня атаковал Итачи в мире иллюзий. Были они юркие и обосновались в районе головы, они пытались сопротивляться поглощению, но их потуги были тщетными, а мне их поглощение принесло почти 51 000 пси-энергии, получается. Чем дольше они откармливаются, тем труднее будет снять действие техники, дьявольская техника, не зря называют ее вечной Цукуйоми, слабый противник не имеет шанса на спасение. Снятие техники стало сразу видно, тело расслабилось, и кошмар перетек в простой сон. Кстати, удалось заметить еще одну штуку, глаза Учихи поглощали часть накопленного негатива теми щупальцами, и было видно, что в глазах протекали какие-то свои процессы, а также видны разрывы мелких чакра-каналов в глазах, ну и долбаные же глаза. Почему? Не может быть, все просто. Обязательно, в бочке меда будет ведро говна. В этот раз я не стал откачивать негатив у Саски, не хочется ему запороть дальнейшее развитие глаз, своими благими манипуляциями, а то еще узнает, будет криков и срача, мама не горюй. С сенсеем было тяжелее, тут видно, Итачи еще не был уставшим, не скупился и вдарил на полную катушку. Отсыпал не жалея, но и откат, видать, сам Учиха получил нехилый, если на соске только половина дряни была, или он пожалел своего брата. С Какаши удалось наскрести немного меньше 112 000 пси-энергии, а следом выскочило сообщение, которого я, если честно, уже давно ждал. Желаете преобразовать 1 000 пси-энергии в плюс 1 йетмин-регенерацию? Конечно, я согласился, меня просто убивала смехотворная скорость регенерации пси-энергии. Но, блять, миллион, за гребанную единичку. Если следующую дадут на 10 лямах, я, блять, набухаюсь, уйду в загул на месяц. Так, вдох, выдох, все нормально, и чего я разволновался, прогресс видно, видно. Подумаешь, придется десяток другой раз поглотить темную сторону характера Биджу, а их чертовски мало. А от раза к разу результат все хуже, или еще какую-нибудь пакость поглотить. Открою врата в ад и буду демонов жрать, дел-то. Ладно, успокоился, у меня еще целая жизнь впереди, возможно, найду способ тренировать псионику, а то поднятие и манипулирование грузов вообще никак не помогает. А вот учитель сволочь тертый калач, за место сна продрал единственный глаз, и все не вовремя. Наруто, мы, где? И закашлял от пересохшего горла. Пришлось ему дать попить воды. Больница, сколько я провалялся, ну не буду врать, точно не знаю, но говорят, что вы тут обосновались, Через 3 дня после нашего ухода, а это было почти 2 месяца назад, как я пришел в себя, где все, ну что вы за человек, задаете неудобные вопросы, заместо того, чтобы дрыхнуть. Засунув пальцы в волосы, стал делать себе массаж тупой головы, а вот не пришла мне идея не лезть вперед батьки в пекло, теперь выдумывая оправдание, почему, людям помогаю, а в особенности как, и вообще, я сам больной, вот, пойду лечиться, и вы ничего не видели, вам все примерещилось, и как таких больных на всю голову, берут еще работать шиноби, ума не приложу, и потихоньку свинтил из палаты под опешившим взглядом какаши, надеюсь он понял, что я не хочу, чтобы посторонние знали, ну, а если нет, то это было в первый и последний раз, когда я ему помог, решив, что на сегодня хороших дел достаточно, пошел на рынок, закупать строительный материал, потратил 470 000 рё, на доски и кирпич, в этот раз стройматериал стоил вдвое дешевле, видать администрация постаралась, купленное запечатал в большой свиток прямо на месте, зашел в цветочный магазин Яманака, прикупил 5 окультуренных саженцев сакуры, пока с цветами не стал заморачиваться, но деревья это святое, без них никуда. Каждый саженец вышел в 10 000 рё, а все из-за сорта дерева. Он знаменит быстрым ростом и цветением 2 раза в год. Заскочил в оружейный магазин, прикупил на 250 000 рё в разном виде чакра металла и осталось у меня жалкие 50 000 рё, которые разлетатся на разную мелочевку, зато все нужное уже куплено. Прихватив саженцы с собой и не став их запечатывать, я двинулся к разрушенному дому. Да, хорошо я повеселился, клоны все почистили, от дома остался первый этаж, который немного пострадал внешне, но он тоже уже не пригоден для жилья, а вот фундамент не пострадал, это хорошо. По прикидкам дом увеличится в размере, в 1,5 раза. Придется снести первый этаж, немного увеличу площадь фундамента и начну постройку нового дома, но в этот раз накручу свою паранойю на максимум, мне неохота еще раз перестраивать свой дом. От старого 2-метрового забора осталось от силы треть, но и его придется разбирать, но остатки можно будет использовать для возведения нового. Посмотрев на показания количества чакры, а там было всего 50 000 чакры и вздохнув спустил всю чакру на теневых клонов, получилось ровно 50 верных помощников, благодаря подросшему контролю, теперь я трачу на технику, только половину энергии. Конечно, можно было увеличить число в 4 раза и создать массовых клонов, но мне нужны думающие помощники, а не тупые солдаты. Половину послал выносить из дома оставшиеся в живых вещи и разбирать первый этаж, вторую половину отправил разбирать старый забор, обкапывать и отстраивать заново новый, распечатав позади старого дома купленные материалы, я сам принялся за посадку деревьев, и примерно стал прикидывать новый план застройки дома. Спустя 3 часа, весь вымазавшийся в грязи, но довольный я присел на строительные материалы и стал обозревать место будущей застройки. Удалось примерно разметить участок, огородил площадь будущего дома, расположение дорожек, и где будет полноценный сад. На заднем дворе, в рытвине, где был бассейн, смог отмыться и из-под футболки выпал кулон первого Хокаге. А перед глазами появилось назойливое сообщение. Возможно поглощение. Кристалл силы, варианты поглощения. 1. Интеграция Макутана в чакра-систему пользователя. 2. Увеличение скорости регенерации чакры плюс 40 йетмин. 3. Получить внеклассовое умение укрощения демонов. Развалившись на маленьком участке, где еще сохранилась трава, снял с шеи кулон, стал рассматривать переливающийся в лучах солнца прозрачно-зеленоватый камень. Спустя 10 минут мучений я решился, нет, я не выбирал, какой пункт выбрать, Макутан однозначно, но вот как реагировать, если кулон у меня развалится. Но жадность пересилила, кулон ярко вспыхнул у меня в руках, а когда я проморгал, у меня в руках был все тот же кулон, только камень стал полностью прозрачным и чакры в нем уже не ощущалось, а мое тело стало крутить, выкручивать мышцы, выступили и вспучились вены, сильно заболела голова, глаза были готовы взорваться от напряжения, уровень обзора уменьшился, чувство пространства взбесилось, чувствительность возрастала или падала на нет. Спустя какое-то время глазам стало легче, но по телу все еще шли процессы преобразования, вены на теле переливались разными оттенками, от голубого цвета, несущая прохладу, до грязно-коричневого, вызывая тяжесть в конечностях. Спустя еще немного времени тело получило колоссальный прилив сил, боль стала сходить на нет, а я только смог обратить внимание на всплывающее сообщение. Начата интеграция. Запуск первой стадии. Подготовка носителя к приему гена. Интегрирование Макута на 1%. Ошибка невозможности интеграции. Запустить дополнительные функции. Активация резервной функции. Пробуждение чакры воды. Раскрытие 1.20% потенциала. Пробуждение чакры земли. Раскрытие 1.20% потенциала. Повторный запуск. Интегрирование Макута на 1%. 100%. Пробуждение чакры дерева. Раскрытие 1.10% потенциала. Процесс не может быть прерван. Найден спящий ген. Активация гена. Тело Асуры. Регенерация тела. Х2. Скорость восстановления жизни. Х2. Интеграция закончена. Вот черт, а где гребаное предупреждение? Ладно, жадность Фрей разгубила, жив остался и ладно. И на будущее надо прекращать уже тянуть все подряд. Но профит, надо сказать, большой получился. У меня еще чакры ветра и огня до 20% не раскрылись, и это при моей тренировке у жаб. А тут на тебе, конечно, способ получения немного садистский, но можно перетерпеть, и не такую боль испытывал. А особенно меня порадовало тело Асуры все ближе, тот момент, когда меня хрен убьешь, моя мечта становится реальностью. Теперь у меня регенерация жизни 194 йетмин, переплюнула чакру, у которой 172 йетмин, а еще действие дебафов сократилось в два раза, черт, как же хорошо. Теперь мне надо чуть больше двух дней, до восстановления потерпеть, но вот с освоением других стихий будет тяжело. Чакра ветра, раскрытие 16% потенциала, чакра огня, раскрытие 18% потенциала, чакра воды, раскрытие 20% потенциала, чакра земли, раскрытие 20% потенциала, чакра дерева, раскрытие 10% потенциала, чакра молнии, раскрытие 0% потенциала, сложность освоения, Х5, ну невелика потеря, 5 стихий, у меня займут очень много времени на освоение. И наконец, надо уже разжиться стихийными техниками. С деревом, конечно, будет затык, не придешь же к Цунаде и не заявишь, дай мне техники дерева, ну очень они мне нужны и без вопросов. Но остальные техники, кроме ветра, я могу без труда выпросить у Джирайи, который куда-то пропал. Я-то, конечно, знаю, куда он делся, весь путь в лист он занимался воздержанием. Ладно, время терпит, сейчас главное достроить дом. Клонов хватило на 12 часов. За это время они успели разобрать остатки дома и вынести мебель, залить дополнительно фундамент, а потом, подключившись ко второй команде, они успели до развеивания техники огородить участок забором, а я уже подготовился, достал спальник и залез в него, погрузившись в медитацию. Развеялись клоны, я частично отсортировал их память, запомнив некоторые моменты, которые в будущем, если придется строить, мне пригодится. Медитация плавно перетекла в сон, а утром у меня было чакры, всего на 2 жалких клона, печалька, какой бедный я, привык к своим верным рабам, но и пара клонов позволила мне обкопать территорию, и мы втроем стали формировать клумбы и очертания будущего сада. Решил все свое свободное время провести на участке за работой, знаю я себя, только выйду, как найду себе неприятностей. А через 3 дня у меня опять появилась команда стахановцев, которые ускорили застройку моей территории, и даже выделил по 5 клонов тренировать новоприобретенные чакры. А сам я игрался с чакрой дерева, заставлял расти быстрее траву и цветы, но после моих манипуляций они становились мертвыми, в них больше не чувствовалась жизнь. Еще через 2 дня стал понятен принцип правильного воздействия: если хочешь ускорить рост травы, цветка, дерева, надо просто дать энергию растению, а оно само ее использует правильно. Но процесс этот долгий, но намного быстрее, чем если оно росло само по себе. Маленький саженец простого дерева за 2 дня подрос у одного из клонов, который с ним экспериментировал на 20 сантиметров. Не заметив ничего плохого, я таким способом подкормил новые сакуры. К концу моего мини-отпуска дом был готов, а немногочисленные вещи занесены обратно. Первый и второй этаж были полностью из камня, только перекрытие из дерева, до балкона и терраса. Вся конструкция была укреплена печатями вдоль и поперек. Теперь было 4 большие комнаты, на будущее делал с запасом, и 2 маленькие, один кабинет, это второй этаж. На первом большая гостиная, рядом кухня, где была большая кладовая, с морозильной комнатой. И опять везде печати для удобства, жизни. Забор дополнительно был усилен, Благодаря тренировкам моих клонов чакры земли, они спрессовывали землю в блоки, которую выкопали для создания подвала под домом, вход в который будет с тренировочной площадки. Вот чакру воды тренировать было трудно, сначала надо создать воду, а потом только начинать манипуляции, а для этого приходилось создавать максимально накачанных чакрой клонов, затратная стихия в плане освоения, либо надо тащиться к водоему, что мне не хотелось. 7 дней спустя, я был опять в кабинете Хокаге, где на подхвате у него сидела Цунаде. Мне кажется, старик хочет перекинуть свои дела на нее, вон какая недовольная рожа у Синджу, кривится, но не бросает перебор стопок с документами. Что же он ей такого сказал, что она так безропотно его слушается? Чунин Наруто, прибыл, для получения нового задания, хватит, дурака валять, и так без тебя забот много, а еще ты Джираю копируешь, язвительно сказала Синджу. Как понимаю, ты за новым заданием. Что же, могу тебя обрадовать, ты на месяц закрепляешься за больницей. Это с какого перепуга? Мне не очень хочется целый месяц батрачить. Ну вот смотри бумаги, ты получила класс спайринин дзюцу? Получил. А вот положенные часы ты не наработал? Не наработал. И почему у нее такой пакостный взгляд? Типа сделала пакость на душе радость. А еще у нас тут один находящийся в комнате чунин. Умеет выращивать чакра-каналы в глазах, а у меня скопилось много заявок с просьбами о восстановлении этих самых чакра-каналов, как сговорились, только появилась в деревне, как они с цепи сорвались, а раз ты в какой-то степени мой ученик, ну неофициальный, конечно, ты и займешься этим вопросом, ладно, вяло согласился я, только с условием, вы возьмете мою родственницу себе в ученики, и дополнительно. Ты еще и условия будешь мне ставить. Немного резко она мне ответила. Она прирожденный иринин. У нее запас чакры как у сильных Узумаки. Ей нужен хороший сенси, чтобы раскрыться полностью. Но вот мозгов и характера не хватает. А у нас в деревне и так полный швах с хорошими и высококлассными ирининами. Ладно, как только выкрою время посмотрю на нее. И злобно посмотрела на Хирузина, а тот только мило улыбнулся. А старик на глазах помолодел. Конечно, не вернул былую форму, но уже не напоминал больного. Вот тебе предписание в клинику, платить тебе будут много, но у тебя будет плотный график, если коротко домой уходить не получится. И смотри у меня, погрозила кулаком и легонько припечатала об угол стола, чтоб все было по высшему разряду, как ты мне показывал.